Вы когда-нибудь подозревали что-нибудь темное или достойное порицания в полковнике Макдональде? Прямо спросил я. Никогда. Если бы подозревала, то не общалась бы с ним. Искренность, достойные манеры исключали возможность сомнения в ее словах. Внезапно я почувствовал душевную пустоту. Наверное, прав был шеф. Я просто теряю время, драгоценное время. Если, конечно, можно назвать драгоценным потраченное в пустых поисках время. Кевилл, возвращающийся с поджатым хвостом домой. «Ничего», — настаивал я. «Ни одной черты, которая заставила бы вас задуматься». «Хотите оскорбить меня?» — тихо спросила она. «Простите, я изменил подход. Можно спросить вас, вы любили его?» «Надеюсь, не доктор Макдональд послал вас сюда», — спокойно сказала она. «Вы должны были узнать об этом из моих писем. Вам ответ известен. А он любил вас?» «Любил. Во всяком случае, он делал мне предложение не меньше десятка раз». «Это вам может кое-что сказать, не так ли?» «Но вы не согласились», — возразил я. «Если вы любили друг друга, и он просил вас выйти за него замуж, то можно поинтересоваться, почему же вы отказали ему?» «Я отказала по той же причине, из-за какой оборвалась наша дружба. Я немного побаивалась. Несмотря на торжественное заверение в любви, он был неисправимым волокитой». Но главным образом из-за нашего глубокого расхождения. К тому же мы не были столь стары и умудрены жизненным опытом, чтобы прислушаться к голосу рассудка. Расхождение? Можно спросить, какие, мадам Галь? Вы очень настойчивы. Не правда ли? Какое это имеет значение? Она вздохнула. Полагаю, для вас это имеет значение. Раз вы спрашиваете. Будете спрашивать, пока не получите ответа. Секрета здесь нет никакого. Но все это мелко и довольно глупо. И все же хотелось бы услышать. Не сомневаюсь. Франция после войны, как вы можете вспомнить, была в очень неустойчивом положении. У нас были партии от крайне правых до крайне левых. Я добрая католичка и принадлежала к правой католической партии. Она обезоруживающе улыбнулась. Вы таких называете самыми голубыми тори. Боюсь, что доктор Макдональд был настолько не согласен с моими политическими взглядами, что наша дружба, в конце концов, стала совершенно невозможной. Знаете, такие вещи случаются. Для молодого человека политика чрезвычайно важна. Доктор Макдональд не разделял ваших консервативных взглядов. Консервативных? Она засмеялась с неподдельным изумлением. Вы сказали консервативных? Был ли Алекс истинным шотландским националистом или не был, сказать не могу, но одно могу утверждать совершенно безошибочно. Никогда не встречала человека более неумолимого в своих взглядах. Он был прелесть. Спустя 1:10 я вошел в холл отеля «Вагнер» в Альфингеме. Глава 10. Из Стентона я позвонил шефу и Хардингеру. Оба они сидели в гостиной и ждали меня. Хотя вечер еще и не наступил, но перед шефом уже стояла почти пустая бутылка виски. Я никогда не замечал за ним раньше, чтобы он начинал пить до 9. Лицо его было бледным, измученным, застывшим и усталым. Впервые ему можно было дать столько лет, сколько есть. Он сидел сутуленный, что-то расслабленное и жалкое появилось в нем, как в человеке, сбросившем с себя груз, который пришлось долго носить. Хардингер выглядел так же неблестяще. «Где Мэри?» — спросил я. «В гостях у Стеллы Чессингем и ее матери», — ответил Хардинджер. «Еще одно сломанное крыло, которое она хочет залечить. Ваш угрюмый друг за решеткой, а я отвез ее и вернулся».